как великие и выдающиеся люди умудрялись писать по несколько писем в день, да еще несколько страниц. Кое-кто даже черновики составлял, видимо, для того, чтобы исследователи их биографии могли вставлять письма в полные собрания сочинений. Письма чиновника из уездного города Че, собственной матушке в губернский город Н, вряд ли заинтересуют историков и исследователей, но я терпеливо писал, дескать, галоши ношу, теплое белье по причине хорошей погоды не надеваю. Дождь у нас шел третьего дня, нынче все распогодилось. Друзей пока у меня не появилось, времени от приезда прошло мало, кое с кем поддерживаю приятельские отношения. Можно сказать, что я приятельствую с приставом. С натяжкой напишу, чтобы не огорчать матушку. Квартирная хозяйка меня кормит очень хорошо, все вкусно. Опасаюсь, что растолстею и не стану влезать в мундир. Молиться не забываю, в церковь хожу так часто, насколько мне позволяет служба. А что про чтение книг, кого хоть нынче читают-то? Писать про Пушкина и Лермонтова, банально, писателей, что нынче популярны или модны, я просто не знаю. Надо будет в библиотеку сходить. Напишу так, читаю много, но не художественную литературу, то есть не беллетристику. Из-за службы приходится уделять время законодательным актам да всяким инструкциям. Как только освоюсь, то появится время на новые книги, пока читаю в московских газетах юмористические рассказы Чехова. Присылать мне из Новгорода ничего не нужно, все у меня есть. Вот разве что кофе здесь трудно купить, так у меня все равно нет ни кофемолки, ни кофеварки. Да и варить мне кофе ни на чем. Спиртовку бы какую сообразить, только в здешних лавках таких не видел. Написал и испугался. Матушка решит, что я прошу кофе и пришлет с какой-нибудь оказией или по почте все то, что я упомянул. Зачеркнуть аккуратно или лучше переписать набело. И что-то меня еще смутило в моем письме. Что именно? Ах, да, Чехов. Не уверен, что Антон Павлович уже приступил к творческому труду. Если и да, то он еще не настолько известен широкой публике. И про то, что пока не обзавелся девушкой, тоже не написал. И про здоровье забыл. С тоской посмотрел на три страницы своего текста, начал вносить правку. Потом вздохнул, взял чистый лист бумаги. Нет, лучше переписать. Слишком много правок, неуважение к матери. Глава 14. Посылка от батюшки. Явившись на службу, хотел отправиться к председателю суда, поинтересоваться, не положен ли мне отгул. Худо-бедно, один из своих законных выходных потратил на служебные обязанности. А если по интенсивности, то мог бы рассчитывать и на два. Но к чему мне отгулы? Уверен, что и слова-то такого нет. Чем я стану заниматься сидячи дома? Пытаться читать книжки, лежавшие на книжной полке покойного коллежского асессора? Так там ничего интересного. Учебники, покойный служил по ведомству Министерства образования, да русская классика первой половины XIX века. Но Пушкин, Лермонтова с Гоголем, я читал еще будучи школьником и перечитывать не было никакого желания. Так что, лучше на службу и заниматься чем-нибудь соответствующим должности. Например, искать убийцу старика. Правда, не знаю, за что хвататься. Внизу, в вестибюле, рядом со служителем, которого я принимал за швейцара, сидел на табурете мужчина в форме чиновника почтового ведомства, в запыленной шинели, выглядевший усталым, с каким-то небольшим пакетом на коленях. «Вот, господин курьер, его благородие Чернавский явился», — сообщил служитель. «Господин Чернавский», — уточнил курьер, вставая со своего места. «Именно так», — кивнул я, слегка удивившись. «Что за курьер такой?» «Коллежский регистратор Милашкин», — представился чиновник. «Чиновник для особых поручений канцелярии его высокопревосходительства новгородского губернатора. Я уполномочен передать вам послание из канцелярии, небольшую посылку. Будьте добры, распишитесь в квитанции». Продолжая удивляться, я оставил автограф в отпечатанном типографским способом листочке, куда были внесены мое имя, фамилия и должность, забрал пакет с сургучной печатью и посылку, тоже с печатью. Курьер вскинул руку к фуражке и вышел, а я принялся рассматривать пакет. Действительно указано, что получатель – коллежский секретарь Г.Н. Чернавский Иван Александрович, а отправитель – канцелярия его высокопревосходительства губернатора. Странно, не помню, чтобы корреспонденцию доставляли со специальным курьером. Не по чину мне такие письма получать, и не помню, чтобы в окружной суд что-то доставлялось курьерами. Имеется государственная почтовая служба, вся корреспонденция поступает в Череповецкую почтовую контору, а уже потом почтальон приносит в канцелярию. У нас-то вообще интересно. Официальные бумаги, что идут к нам из Санкт-Петербурга, из судебной палаты, делают изрядный крюк. Сначала отправляются в Новгород, а уже оттуда приходят к нам. А частные письма, и отца, и матери, приходят по моему домашнему адресу, ГНУ Чернавскому, город Череповец, улица Благовещенская, дом вдовы Коллежской асессорши Селивановой. Спросить что ли швейцара, то есть служителя, он-то здесь все про все знает, но отчего-то постеснялся задавать вопросы и обслуживающему персоналу. Поэтому просто прошел в свой кабинет и вскрыл казенный конверт, а в нем оказалось письмо отца. «Мой дорогой сын Иван, в связи с отсутствием непосредственного начальника губернии, я уже месяц исполняю обязанности губернатора. 2 недели назад на мой стол легло прошение череповецкого исправника, в котором он и спрашивает награду для судебного следователя Череповецкого окружного суда коллежского советника Чернавского Ивана Александровича. Позволю себе процитировать. Повинуясь внутреннему чувству долга и уважения к законодательству Российской империи, судебный следователь проявил истинную храбрость и отвагу при задержании опасного преступника, признанного в ходе расследования убийцей, Шадругова Николая, крестьянского сословия, убившего из ревностных побуждений своего соперника. При этом, господин Чернавский спас жизнь городового фрола Егорушкина, голова которого вошла в опасную близость с поленом, коим был вооружен вышеозначенный преступник. Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство возбудить ходатайство перед Министерством юстиции, в ведении которого состоит Череповецкий суд, о награждении судебного следователя и А. Чернавского соответствующей наградой. Отвечу сразу, я мог бы своей властью отправить ходатайство в Министерство юстиции, минуя товарища министра внутренних дел, в чьих полномочиях является передача документов из нашего ведомства в иные и прочее, но я не хочу сам принимать такое решение, чтобы у окружающих не сложилось впечатление, что я каким-то образом влияю на карьеру своего сына. Поэтому сообщаю, что ходатайство череповецкого исправника будет лежать и дожидаться возвращения его высокопревосходительства Гена Масалова. Решение должен принять Александр Николаевич. Надеюсь, ты все правильно поймешь и не обидишься на меня. Не скрою, когда я читал ходатайство, меня охватила гордость за своего сына. Но, разумеется, как отец, я очень переживаю за тебя. Прошу прощения, но я, по своим каналам, навел дополнительные справки по делу о задержании Шадрунова. Очень тебя прошу, дорогой мой сын, во-первых, не соваться туда, где должны обойтись иными силами. Задержание уголовных преступников должно осуществляться полицейскими, в крайнем случае, жандармами или солдатами. Каждый должен выполнять то дело, к которому он приставлен. Во-вторых, если уж ты бросаешься на вооруженного преступника, не хватай полена, даже если оружием самого преступника является точно такой же предмет, а используй оружие, сообразно своего положения. В той посылочке, что прилагается к письму, ты найдешь именно то, что тебе нужно. Но лучше, если эта вещь тебе бы никогда не понадобилась. В-третьих, я очень тебя прошу не сообщать Ольге Николаевне о том инциденте с поленом и задержанием преступника. Надеюсь, что никто из наших череповецких знакомых не поставит твою матушку в известность. Засим прощаюсь, твой любящий отец. П.С. Ты уже стал взрослым, к тому же, ты нынче чиновник, и я не могу попросту снять с тебя штаны и как следует выпороть. А жаль, еще раз, я тебя очень люблю, отец. П.П.С. Прежде чем пользоваться моим подарком, настоятельно рекомендую вначале посоветоваться со знающим человеком. Распаковав сверток, обнаружил в нем бумажную коробку, а в ней – деревянную шкатулку, запертую на замочек, и ключик рядышком. Повернув ключик, поднял крышку. Красота! В специальном отделении небольшой револьвер, 8 толстеньких патронов, шомпол. Вот так вот, отец, высокопоставленный чиновник Российской империи запросто посылает с курьером револьвер своему сыну. Читал, конечно, что до революции оружие можно было покупать в магазине без регистрации, но относился к этому с сомнением. Оказывается, правда, револьвер удобно лег в мою руку. Это у нас что за модель, какой-нибудь Браунинг или Наган, не знаток я оружия. Разберусь, конечно, машинка несложная, но пусть толковый человек все разъяснит. Вот, пойду нынче к Ухтомскому, чтобы узнать, не выяснили чего городовые, его и расспрошу. Должен Антон Евлампиевич в оружии разбираться. Я засунул револьвер в карман форменного сюртука. Оттопыривается. Не поленился, подошел к стене и примерил оружие к карману шинели. Уже лучше. Раздался стук в дверь. «Да-да, войдите», — разрешил я, торопливо отступая к столу и убирая револьвер в ящик. В кабинет вошел доктор. Я в прошлый раз только отметил, что эскулап мужчина достаточно полный. Но статский советник Федышинский был таков, что когда он прошел внутрь, в кабинете сразу же стало меньше места. «Доброе утречко, господин следователь», — поздоровался доктор, усаживаясь на стул для посетителей. Стул жалобно заскрипел, а доктор, не обращая внимания на стон мебели, сообщил: «Я тут неподалеку по делам был, решил, что сам к вам зайду, занесу акт осмотра. Чего вам курьеров слать или самому ноги топтать?» Наш нештатный судмедэксперт протянул мне листочек, бегло почитал. «Ну да, все именно так, как мне и представлялось. Удар нанесен точно в сердце, лезвие его не просто пробило, а вышло насквозь с другой стороны тела. Спину-то я не видел, но доктор все осмотрел. Ширина и глубина раневого канала совпадают с параметрами орудия преступления, которое я нашел в избе старика. Угол около 15 градусов. То есть, удар нанесен сверху вниз. Значит, покойный Долгушинов в этот момент сидел. Еще бы к этим данным до подозреваемого. Может, эскулап что-то подскажет? Михаил Терентьевич, обратился я к доктору, вспомнив его имя и отчество. Ежели удар точно в сердце, может быть убийцей профессионал, мясник там, или какой отставной военный, вы еще скажите, хирург, фыркнул доктор. Хирургу таких ударов наносить нет надобности. И мясник, сударь вы мой, по-другому скотину колет, либо по башке обухом бьет, а потом горло режет, либо по сердцу тычет. Но у человека и у скотины строение разное. Мы-то, как известно, прямоходящие, а животина она в горизонтальном положении ходит. А военные, я, перед тем, как на статскую службу податься, военным врачом 20 лет отслужил, до главного врача дивизии дослужился. Так вот, так точно никто ударить не может. Вот, если на тренировке по штыковому бою, случайно это возможно. Значит, случайность, решил уточнить я. Наверняка, авторитетно подтвердил доктор. Случайность, сударь вы мой, она завсегда таится, везде и всюду. Вон, как сейчас помню, 2 года назад, мальчишки-реалисты решили ворон погонять, много их у училища развелось. Сделали лук, наподобие индейского, а один другому стрелой в глаз и попал. И что, глаз-то вытек, и окривил паренек на один глаз, а обидчик ревет, мол, не хотел я в него стрелять, выше головы метил. Так-то, мальчишки, неуверенно сказал я. А что, у взрослых так не бывает, хохотнул доктор. Вон, в 64-м году, я тогда полковым врачом служил, стояли мы на Валдае, тамошний почтмейстер, смазливый, надо сказать, стервец, жену полкового командира осчастливил. Не знаю, на что и позарился-то, в возрасте уже, ни кожи, ни рожи, да и раньше, кто только ее не осчастливливал. Правда, там, в основном, молодые офицерики были, да баб жадные. А тут, полковник свою супругу прямо с почтмейстером застал, тумаков наглецу навешал, да из окна выкинул. Тому бы утереться да помалкивать. Так нет, он скандал потом закатил в дворянском собрании, пощечину полковнику дал и на дуэль вызвал. Если бы у командира оружие при себе было, пришиб бы, мерзавца, да и все. Не хотел наш полковник со штатским драться, да и не дело, чтобы полковые командиры на дуэлях стрелялись, да еще и со штатским, но тут пришлось. Нашли где-то дуэльные пистолеты, и муж 100 лет в обед, с 20 шагов бились. Полковник-то то ли промазал, то ли вообще в белый свет стрелял, а почтмейстер, скотина такая, прямо в лоб пулю засадил. Кричал, мол, не хотел убивать. Вот, подумайте-ка, у полковника 30 с лишним лет службы. Крест Святого Владимира, медали. Он и Польшу прошел, и на Кавказе сражался, и в Крыму был. А тут, пуля от какого-то мальчишки смазливого, тот ведь и стрелять не умел. Так может, почтмейстер просто прикидывался, предположил я, научился стрелять, а потом врал, что не умеет. Куда там, отмахнулся Федышинский. Чтобы из тех пистолетов стрелять, навык нужен и тренировка. Но и умелец с 20 шагов пулю в лоб не засадит. Да и почтмейстер совсем не герой. Его бы на каторгу следовало отправить, но он с перепугу с ума сошел. 2 года в тюремном замке продержали, потом в психиатрическую лечебницу перевели, и секундантов разжаловали. Хорошо, что не я в этот день на дуэль ходил, а мой помощник, иначе бы без чина остался. Умные люди потом говорили, надо было полковнику этого ловеласа не бить, а попросту застрелить. Ну, посидел бы пару месяцев под арестом, потом бы оправдали, мол, пребывал в сильном душевном расстройстве. Из армии бы пришлось уйти, но ушел бы и с мундиром, и с пенсией, так ему все равно уходить в отставку. Но все умники задним умом крепки. Отставной статский советник собрался уходить, а я вспомнил о подарке батюшке и его совете, проконсультироваться со сведущим человеком. Я-то собирался с приставом проконсультироваться, но доктор тоже сойдет, и мне не придется таскать при себе железяку. Вес, не ахти, но карман оттянет. Михаил Терентьевич, вы ведь в оружии разбираетесь? Поинтересовался я, а когда тот кивнул, вытащил из стола револьвер и положил его на стол. О, знакомая штука, у нас его воблой звали, а иной раз, бульдогом. Так это и есть бульдог, излюбленное оружие террористов? Не знал, точнее, знал, но в руках не держал и в глаза не видел. Мне тут подарок прислали, не поможете разобраться? Так тут и разбираться не нужно. Бульдог, штука простая до изжоги. Наверное, я бы и сам разобрался, но пусть толковый человек поможет. Федышинский, умело орудуя толстенькими пальцами, показал, как снаряжать барабан, как извлекать стреляную гильзу с помощью шампала. В барабан заряжалось только 5 патронов, а я думал, что во всех револьверах их 7. Ладно, буду знать. Под руководством Федышинского я потренировался заряжать и разряжать револьвер. Ну вот и все, вскинул отставной военврач револьвер, прицелившись в стену. В парк сходите, потренируйтесь, только подальше куда-нибудь, а лучше за город, чтобы реалисты или александровцы не увидали, да за вами не увязались. Любопытные, спасу нет, из-за любопытства своего могут под пулю сунуться. Но с 5 шагов вы и без тренировки попадете, а больше, с вашей-то профессией, и не нужно. Здесь я согласен, вряд ли мне придется вступать в перестрелку с гангстерами. И в засаду на конокрадов не собираюсь идти. Наслышан про них, но этим пусть мои коллеги из сел занимаются. Я вообще не собирался таскать при себе револьвер. К чему это? И кобуру батюшка не прислал, а таскать в кармане не солидно. Запру в столе, пусть лежит. Вряд ли он мне понадобится, но как говорят, пусть будет. Михаил Терентьевич поинтересовался сурово. Помните, что без нужды оружие на человека нельзя нацеливать. Помню. Говорят, что один раз в год и палка стреляет. Вот-вот, кивнул доктор. Но вы, как я слышал, с поленом хорошо управляетесь. Так что, если опасность какая, так вы поленом. Но на человека полено не нацеливайте, вдруг стрельнет. Я только головой покрутил. Кажется, это полено, и не полено, вообще-то, очурочка, станет теперь преследовать меня всю жизнь. Или не всю жизнь, но очень долго. Доктор закряхтел, вставая со стула, направляясь к двери, сказал: «Вот, вы про случайность заговорили, а я нынче на вызов к Карандышеву ходил. Знаете такого? Нет, ну и не надо. Так вот, вроде, и не пьет человек», — обрякнулся, голову ушиб. «Сильно ушиб?» — заволновался я. «Так ничего страшного», — отмахнулся Федышинский. «Легкое сотрясение мозга. Правда, он что-то не договаривает, на подбородке-то у него синяк, словно кто-то в рыло приголубил. Пытать не стал, его дело, где ему в морду дали. Полежит с недельку, как синева под глазами сойдет, может и на службу идти». Федышинский ушел, а я вздохнул с облегчением. Карандышев жив, сравнительно здоров, а самое главное, не дал на меня показаний, не написал на меня жалобы. Потом подумал, что я, все-таки, до сих пор живу старыми представлениями. Вот, что бы сказал титулярный советник, если к нему бы явился с проверкой травмы городовой. Мол, ударил его господин Чернавский за то, что хотел подложить ему свою жену в обмен за протекцию. Да и не похоже, чтобы здесь полиция реагировала на травмы. Но что мне делать с делом Долгушинова? Тавтология, простите. Судя по всему, назревает глухарь. Стыдно, но ухватиться ни за что, как ни крути. Глава 15. Архивариус из городской управы. В Череповецкой городской управе, в двухэтажном доме с каланчой, размещается несколько инстанций, и государственных, и общественных. На втором этаже заседает городская дума, на первом – кабинет самого городского головы Ивана Андреевича Милютина, в левом крыле располагается уездный исправник коллежский асессор Василий Яковлевич Абрютин, его помощник в чине надворного советника, и канцелярия, и все умещаются в двух кабинетах. Пристав и городовые, с которыми я чаще имею дело, нежели с их начальством, обитают в отдельное здание, которое именуют то участком, то околотком. Да, забыл упомянуть, что добрую половину управы занимает городская библиотека. Особое здание для нее пока не отстроено, то денег нет, то подрядчик запил, то бревна, приготовленные для сруба и уже вывезенные из леса, вдруг взяли, да и сгорели. По убийству старика Двойнишникова не было никаких зацепок. Городовые, как доложил мне пристав, прошлись по всем соседям, когда те очухались после праздников. Как я и думал, никто ничего не слышал и не видел. Ни про знакомых, ни про родственников неизвестно. Список похищенных вещей мало что дал. Допустим, у кого-то увидели бронзовый шандал или часы-ходики, фарфоровую солонку. Что в этом такого? Вещи, конечно, ценные, но такими можно удивить разве что крестьянина и примет никаких. Про старые сапоги или ложки я вообще молчу. Разумеется, пристав представил список в канцелярию, отправили запросы по уезду, но, надо полагать, становые приставы поступят с этими запросами, как со всеми прочими, наткнут на гвоздь, где они и станут висеть, зацепиться ни за что, глухо, как в танке. Что бы сделал следователь в моей реальности? Скорее всего, отправился бы в домоуправление, чтобы узнать, не прописан ли кто-нибудь в доме, тот, кто кровно заинтересован в смерти Долгушинова, и поискал бы у нотариуса в завещании старика. Как говорится, ищи, кому выгодно. Я же решил начать с тутошнего ЗАГСа, чьи функции исполняет православная церковь. Был в Благовещенском храме, заколебал там и настоятеля, и дьячка, но они отыскали в метрической книге запись о крещении Антипа Кузьмичева сына Двойнишникова, датированную 7 декабря 812 года, рожденного от отца, череповского мещанина Кузьмы Васильева Двойнишникова и матери, мещанки Елизаветы Павловой. Копию я для дела снял, но что мне она дает? Только биографические данные. В храме про убитого прихожанина тоже не могли ничего сказать. Раньше, вроде бы, службы исправно посещал, а нынче, по дряхлости, бывал редко, так что тут такого, не он первый, не он последний старик, которому трудно стоять службу, а помер, так панихиду отслужим и похороним. У нотариуса, что числился при нашем суде, никаких завещаний или духовных Двойнишникова не отыскалось, да и не часто мещане составляют завещания, купцы и то редко, так что, наследство покойного, если не отыщутся родственники, через год отойдет казне, и дом, и те деньги, что я сдал в казначейство на хранение. Если так, то я оправдал свое годовое жалование. В канцелярии уездного исправника, которая у нас одновременно и паспортная служба, и отделение по налогам и сборам, получил справку о том, что в домовладении мещанина Двойнишникова, вдовца, имеется собственный дом с придомовым участком, за который он ежегодно выплачивает налог в размере 5 рублей. Налоги выплачивает исправно, ни в чем предосудительном Двойнишников замечен не был, к суду не привлекался. Коллежский асессор Абрютин, длинный и тощий, в белом мундире с медалями, подписывая нужную мне бумажку, спросил: «Иван Александрович, что же вы сами ходите? Сделали бы запрос, я бы вам все с курьером прислал. Так волка ноги кормит», — пошутил я. «Бегаю, авось что-то и выбегаю. Убийство не раскрою, так хоть при деле. В кабинете-то просто так стыдно сидеть». «Да, Иван Александрович, прошу прощения, вопрос у меня нескромный», — спросил вдруг Василий Яковлевич. «Нескромный вопрос, с чего вдруг? Спрашивайте», — разрешил я. «Времени, конечно, немного прошло, но вдруг, а был ли какой-нибудь отклик на мое ходатайство? Я ж видел, бумаги из губернии за подписью исправляющего обязанности губернатора приходит. Тонкий такой намек, а папенька уже успел расстараться для сыночка». Я покачал головой. «Отец считает, что не имеет морального права ходатайствовать о награждении своего сына. Дождется возвращения его высокопревосходительства, тот решит». Не стал говорить, что папенька, хотя и гордится сыном, но его поведением очень недоволен. «Жаль», — вздохнул Абрютин, посмотрев мне в глаза, сказал: «Не обижайтесь, но если бы дело касалось не Егорушкина, то я, возможно, не стал бы писать ходатайство и спрашивать для вас награды. Фрол мне очень дорог». Я припомнил медаль за русско-турецкую войну на груди у городового, еще разок глянул на медали, украшавшие мундир исправника. «Вы с ним вместе воевали?» — догадался я. «Именно так», — кивнул исправник. «Нет, вы не подумайте, Егорушкин мне жизнь не спасал, мы вообще служили в разных полках, и я был тогда поручиком, а он ефрейтором. Здесь уже выяснилось, что оба на шибке сидели. Но, понимаете ли, все равно, фрол для меня, кажется, я понял. Я и всего-то в армии год отслужил, а тех парней, с которыми вместе был, до сих пор помню. Что уж говорить о тех, кто рядышком воевал, пусть и не вместе. Еще мысленно усмехнулся. Ишь, из-за Егорушкина с меня в ресторане не слупили лишнюю двадцатку. А тут, оказывается, из-за него же и ходатайство написали. Егорушкин, парень хороший, вот только слишком порывистый, похвалил я городового. Еще он по бабам ходок, хмыкнул исправник. Был бы он посерьезнее, я бы его уже на помощника пристава вывел. А там, глядишь, и в приставы бы поставил. С его медалями да послужным списком, прошел бы в коллежские регистраторы без экзамена. Ухтомский-то мне недавно сказал, что еще год отслужит, а там в отставку уйдет. И где я ему замену найду? О, и тут, как у нас, то есть, как в кино про Анискина. Старый участковый фронтовик собирается на пенсию, а равноценной замены нет. Попробуем уговорить Антона Евлампиевича, пообещал я. И вы поуговариваете, и я попробую. Авось, за пару лет он Егорушкина натаскает. А тот, глядишь, станет посерьезнее, вот вам и пристав. Я уже собрался попрощаться и выйти, но решил спросить совета у исправника. Василий Яковлевич, не подскажете, у кого бы мне про Долгушиного поспрашивать? Мещанин, свою мастерскую имел, а вы в архив городской управы заходили? В городской управе есть свой архив, удивился я. Конечно, там разные документы, запросы, ходатайства, справки и все такое со времен царя Гороха. Ну, если и не со времен Гороха, усмехнулся исправник, то со времен императрицы Екатерины Великой. Как только матушка приказала города уездные создавать, при них архивы появились. Как же бюрократическим учреждением без канцелярий? 100 с лишним лет документы копятся. Так что, как выйдете от меня, завернете за угол, там дверца маленькая. Бородатенький канцелярист, которого правильнее именовать архивариусом, был одет в потертый сюртук, старую рубаху со шнурком, вместо галстука, глазенки прятал под кругленькими очечками с надтреснутым стеклышком. Так все-таки, Иван Александрович, что именно вас интересует? Михаил Артемович, начал я объяснение, вы ведь слышали о смерти Двойнишникова? Слышал, закивал архивариус. Город-то у нас небольшой, убийства не часто случаются. Вон, за последнее время аж целых 2, прежде-то и за год ничего не происходило. Архивариус посмотрел на меня укоризненно, мол, пока не приехал новый следователь, ничего не происходило, никого не убивали, теперь вот, целых 2. Или мне уже начинает мерещиться? Двойнишникова-то я и не знал почти, сказал канцелярист. В церкви видались, еще я ему свой самовар как-то лудить носил. Но давно это было, лет 20 назад, может и больше. Мастерские у него свои были, на старой пристани. Работу хорошо делал, хоть и брал дорого. Помню, что за полуду он с меня 15 копеек взял, это все равно, что нонче рубль. В мастерских он один работал, или еще кто-то с ним был, оживился я. Подмастерье какой-нибудь или напарник, архивариус, немного подумав, покачал головой. Нет, один, там у него и мастерские-то, клетушка, чтобы инструменты поставить да заказы взять. Верстачок стоял, стол, там и одному-то работы мало. Пристани-то уже на ладан дышали, заказчиков для слесаря мало. Ну вот, и тут облом. Ищу я, Михаил Артемович, хоть какие-нибудь следы, сказал я. Жил себе человек, 40 лет в мастерской проработал, жену имел, а теперь о нем никто ничего не знает. Но так не должно быть, верно? Должен же был Двойнишников оставить хоть какую-нибудь память. Ссора какая-то, спор. Не знаю, с чем это может быть связано. С работой, с имуществом. Хрен его знает, если честно. Вот и ищу какие-нибудь следы. Кажется, старичок-архивариус меня понял. Спросил деловито, какого касательства следы. Кивнув на полки, заполненные папками и связками бумаг, канцелярист сказал, вон, на той полке у нас вся история городская скопилась. Здорово. Искренне восхитился я. Люблю историю, особенно старые документы. Михаил Артемович, словно нюхом учуял коллегу, метнувшись к полкам, ухватил в руки толстенную папку. Не хотите копии челобитных почитать, когда купечество наше город отстаивали? В каком смысле отстаивали? От кого? Не понял я. Прикинув, что Череповец появился в результате реформы Екатерины, войн до сей пор и тут не было. Наполеон до этих мест не дошел, да и отстаивают города не с помощью челобитных. Во времена смуты поляки сюда приходили, все сожгли, только города еще не было. «Наш город 2 дня рождения имеет», – важно сообщил канцелярист. «Первый день, когда матушка-императрица свой указ подписала, и было это 4 ноября 1777 года, а во второй раз нас открыли уже при государе Александре Павловиче. В промежутке, между матушкой и Александром, когда наш город император Павел закрыть пытался, купечество Череповецкое никак не хотело, чтобы город селом сделали. Вот тут я вспомнил. Император Павел, взойдя на престол, многие реформы своей матери пустил под хвост пушистому зверю. В том числе, приказал обратить многие уездные города, учрежденные Екатериной, в первобытное состояние, то есть в деревни и села. Купечеству-то какая разница, город это или село, спросил я. Наверное, историку положено знать такие тонкости, но я не помнил. Я нынче не вспомню, чем купец третьей гильдии от купца первой отличается, не интересовался. Очень даже большая разница, всплеснул руками архивариус. Ежели это город, купечеству местному, которое в третью гильдию записалось, по всей губернии торговать можно. И кой хрен разница, пожал я плечами. Купцу-то не все равно, сидишь в селе и торгуешь. Если ты купец третьей гильдии, то обязан в городе жить, наставительно сообщил Михаил Артемович. Но коли город в село обратили, так должен ты теперь мещанином стать или крестьянином, и торговать тебе уже можно лишь в самом селе. Хочешь в купцах остаться, в другой город надо переезжать. Кому захочется уезжать, и куда, в Устюжне или в Белозерске своих купцов хватает, да и расходов много. И не сидят купцы в городе, ездят, зерно, шерсть с льном, да все прочие закупают. Опять-таки, шексна у нас тут, вся торговля на реке держится. Если уезжать, сплошное разорение. Так если говоришь, перешел я на ты, что закрывали Череповец, то купцам уезжать пришлось. Не, тут все хитрее, покачал головой архивариус. Сумело наше купечество убедить господина губернатора, через него и государя, что город Череповец останется как посад. Видя мои непонимающие глаза, Михаил Артемович пояснил. Посад – это тоже город, но у него уезда своего нет, и власти в городе нет, ни городничего, ни полиции, ничего. Но коли посад – город, то и купечеству не возбраняется там жить. А наши купцы постановили, на свои средства станут городничего содержать, собор Воскресенский, да еще и все подати положенные платить. До 802 года сами все и платили, пока государь-император Александр Павлович не повелел Череповец опять уездным городом сделать. Молодцы, искренне похвалил я купечество. Как время выберу, обязательно к вам зайду и со всеми документами ознакомлюсь. Авось, мы с вами даже книжку напишем по истории города. А вот еще папочки стоят, снова ринулся канцелярист к полкам. Вот, тутотка, о Череповецком ополчении. 1000 человек в 12 году в ополчение ушло из уезда, а живыми вернулось всего 600. Или о том, как к нам Александр Павлович приезжал. Он, как раз через наш город в Таганрог ехал, там и умер. Вам не интересно посмотреть? Мне было жуть как интересно. Всегда интересовался историей провинциальных городков. Не зря говорят, что работа историка чем-то похожа на работу следователя. Но сейчас передо мной стояла другая задача. Нет, дражайший Михаил Артемович, историческими студиями станем заниматься в другой раз, решительно пресек я ретивого краеведа. Мне бы сейчас поискать какую-то бумажку, документ, где фигурирует Антип Двойнишников. Его жалоба или напротив, на него кто-то жалуется. Вполне возможно, что было это давно. Михаил Артемович смотрел на меня со скепсисом, и я его прекрасно понимаю. Сказал бы кто, что разгадка таинственного убийства таится где-то глубоко и далеко в прошлом, решил бы, что человек либо Агаты Кристи начитался, либо слишком часто пересматривает аглицкий сериал «Чисто английские убийства». Но у авторов детективов всегда находятся либо свидетели, либо какие-то документы. У нас люди так долго не живут, а документы имеют свойство исчезать. Да и вообще, нелепо думать, что кто-то соберется мстить через 20 лет. За это время желание мстить отомрет само собой. Так, ваше благородие, поискать-то можно, почесал затылок канцелярист. Опять указал на свои бумажные сокровища, сказал, тут ведь бумаг-то много, каждую перебирать, на это месяц уйдет, а то и больше. Месяц, удивился я, месяц, если не два. Цепким взглядом историка, перелопатившего не один десяток килограмм единиц хранения, я хмыкнул. Согласен, если все перетрясти, работы на месяц, но если с учетом, что мне не нужен 18 век, да и в 19-м можно смело выкидывать первую четверть, документов останется всего ничего. Ваше благородие, если бы при дневном свете, так завсегда пожалуйста. Но тут, вишь, света маловато, окошко-то маленькое. Чулан здесь был, а в чулане кто окно станет широкое прорубать? Часиков с 9 до 3, посмотрю, а дальше что? Городская дума мне жалование отпускает, 7 рублей в месяц, а на Алин денежек не дает. На свечки отпускают рубль, а за рубль много ли свечечек-то купишь? Свеча, 3 копеечки штука, если восковая, сальная, та дешевле будет, но от нее копоти много, бумагам это вредно в сумерках, особенно зимой, по 3 свечи уходит. Сетуя на жадную администрацию города, Михаил Артемович почесал затылок, потом принялся расчесывать подбородок. Ишь, ведь врет, собака такая, и глазенки хитрющие. А Алин что такое? Кажется, пальмовое масло. Разве оно уже было? Так зачем дело стало? Улыбнулся я, делая вид, что не понимаю. Я же и говорю, маслица линового надо купить. Или свечечек бы не худо. И не сальных, а восковых. Значит, из меня таким витиеватым способом выжимают взятку. Не совсем взятку, мзду. И ведь знает, скотина, что я судебный чиновник и сын вице-губернатора. Рыкнуть на него, что ли? Допустим, нарычу. Так что толку? Будет он свои архивы месяц, если не два перебирать. Потом скажет, ничего, мол, не отыскал. Плавали, знаем. А если я вам сам свечек куплю? Поинтересовался я. Сколько нужно? 10, 50? Не, ваше благородие, лучше не стоит. Купить-то вы купите. А если не тех, гранаты у него не той системы, со вздохом сказал я. Не понял-с, что за гранаты? Это я так, к слову, хмыкнул я, мысленно вздохнув, спросил. Рублика хватит на свечки? Ой, ваше благородие, предостаточно. Расцвет канцелярист Архивариус. Вот, Михаил Артемович, тебе рубль, припечатал я к столу Архивариуса бумажку. Если ты мне отыщешь хоть какую-то зацепочку, да хоть упоминание о двойнишникове, случай какой странный, непонятки, то выложу я тебе еще рубль, нет, даже полтора. Договорись, ваше высокородие, я со всей душой, окончательно расцвел Архивариус, повысив меня в чине аж до 5 класса. Вот, вечерочком свечек куплю, с завтрашнего дня и засяду. Что-то такое вертится, но не помню. Искать надобно. И как найду, сразу же сам к вам и прибегу. Глава 16. Французский роман. Сегодня со службы пришел позже обычного. Городовые поймали на базаре воришку, отбили его от мужиков, пожелавших намять тому бока, и доставили в арестантскую. Если бы не полиция, в горячке и убить могли. Говорят, бывали прецеденты. А мне, соответственно, пришлось снимать показания с потерпевших, их двое, а потом и допрашивать самого злоумышленника, парня лет 25, с синяком под глазом. Можно бы все это дело на завтра отложить, посидел бы воришка в камере, никуда не делся, но я уж решил все сделать, как здесь говорят, за один скрип. Да и спешить мне, в общем-то, некуда. Буду опять сидеть дома, перелистывать старые книги, изучать родословную дома Романовых, чтобы не перепутать великого князя с простым князем. Тоска. А тут появилась возможность показать свое трудолюбие. Никто не оценит, но это я как-нибудь переживу. Украл злодей немного, в общей сложности 2 рубля с копейками, и большой срок ему не грозил. Как по мне, то лучше бы таких не в окружную тюрьму сажать, а отправлять улицы убирать. Слышал на днях, что дворники не успевают сметать с проезжей части конские яблоки. Злоумышленник назвался Вострютиным Сидором, 23 лет от роду. Не стал скрывать, что ранее дважды привлекался за кражи и даже успел отсидеть целый год в окружной тюрьме. Говорил, что полицейский задержал его по ошибке, что ничего он не крал, а то, что раньше было, не в счет. Как там у ментов говорят, пошел в отказ. Сидор убедительно шмыгнул носом, потер кулаком сухие глаза, с надрывом в голосе сказал, что воровал исключительно из бедности, да от голода, потому что вырос он сиротой, мамы папы не знает, к труду не приучен, потому что не оказалось рядом с ним доброго человека, который бы наставил его на путь истинный. Собирался он на лесопилку податься, чтобы хоть чернорабочим туда устроиться, зашел на базар купить семечек, а тут шум да гам, кто-то украл, а он лишь рядышком оказался. «Ты ври, да не завирайся», — буркнул городовой Смирнов, стоящий неподалеку. «Ты у Васинина серебряной мелочи из кармана стырил на 2 рубля, он тебя за руку поймал. Папу он своего не знает, да батька твой баржи строил, некоторые до сих пор на плаву. не ловили меня за руку», — вскинулся Вострютин. «А батька, он все равно мне был, как не родной. Ах ты, шельма!» — возмутился городовой, делая шаг к задержанному и поднимая руку. «Не надо», — остановил я Смирнова. «В принципе, я не возражал, чтобы воришки дали в репу разок-другой, но не в моем присутствии». Посмотрев на задержанного, вздохнул. «Так говоришь, голодно живешь, не то слово, ваше благородие», — обрадовался воришка. «Сирый я и убогий, сухою корочкою питаюсь. Как же не голодать-то, на работу никуда не берут. Говорят, в тюрьме отсидел, веры тебе нет, а ведь заповедано, надо прощать ближнего своего. Вы, человек благородный и образованный, сразу видно, приказали бы меня отпустить, а, сирота я, Христом Богом клянусь. И вообще, он такой несчастненький, что мне даже стало его жалко. А давай ты еще пару краш на себя возьмешь», — предложил я, повернувшись к городовому, спросил. «Смирнов, есть у вас что-то такое, чтобы рублей на 200 тянуло, а то и на 300?» Смирнов вначале не понял, что такое тянуло, но догадавшись, бодро ответил. «Так точно, ваше благородие. У коллежского асессора Сиромахова из Луковца на медни часы дорогие украли, а еще бумажник, в котором 200 рублей было. Вострютин, сознаешься, что в Луковце у чиновника бумажник украл и часы?» — поинтересовался я. «А на кой мне в этом сознаваться?» — вытаращился Вострютин. «Так сам посуди, ты такой несчастный, с голоду пухнешь», — пояснил я. «Что такое 2 рубля? Ерунда. Плюнуть и растереть. Пойдешь ты к мировому судье, он тебе пару месяцев вкатит, вот и все. А за часы и бумажник из кармана коллежского асессора, это уже окружной суд станет разбирать, и светит тебе за это год. Смекаешь?» «Неа, ваше благородие, не смекаю», — затряс нечесанной башкой Вострютин. «Сам же сказал, сирота ты, к ремеслу не приучен, на работу не берут, а в тюрьме тебя целый год пойти кормить станут за счет казны. Не работать не надо, не воровать. Тебе еще и одежду казенную выдадут, полушубок с подштанниками. Чем плохо?» Городовой сочно заржал, а Вострютин перепугался. «Ты, ваше благородие, не шути так. Уж так и быть, в краже на базаре признаюсь, но часы с бумажником, не было такого. А ты одолжение-то не делай», — строго посмотрел я в нахальные очи задержанного. Демонстративно фыркнул. «Ишь, видите ли, так и быть, сознаюсь. Признаешься, хорошо, мог бы и не признаваться, тебя же с поличным поймали, для мирового суда хватит, но признание завсегда лучше, и тебе лишний месяц не добавит за запирательство». Хотел добавить что-то такое, этакое, увиденное в сериалах про ментов из моей жизни, но не стал. «Мы люди законопослушные, дела не шьем и на подследственных не давим. А я завтра с утра передам материалы открытого мною дела помощнику прокурора, тот пусть их в суд отправляет». По дороге домой хотел было сделать крюк и зайти в городскую управу, посмотреть, как там продвигаются изыскания у Михаила Артемовича. Неделю уже от него ни слуху, ни духу. Может, закупил он свечей на весь рубль и теперь, пользуясь случаем, изучает архивные документы со времен Екатерины Великой, но это вряд ли. Обещанная премия в 1,5 рубля – хороший стимул. Передумал и к архивариусу не пошел. Поздно уже. Скорее всего, канцелярист уже дома или на службе. «Пожалуй, мне тоже нужно в церковь сходить». Поставив одну свечу за здравие своих родных, еще одну, перед иконой Николая Угодника, отошел и чуть не столкнулся с какой-то девушкой. Обошлось, но фуражечку уронил. «Пардон», — смутилась барышня, пытаясь поднять мой головной убор, но я успел чуточку раньше. «Мадмуазель, это моя вина», — галантно склонился я. Высокая тоненькая девушка, в пальто, расстегнутом из-за жары, под которым коричневое форменное платье и черный фартук гимназистки 7 класса. Очень миленькое личико, шапочка и толстая коса, спускающаяся на грудь. И карие, очень добрые глаза. Чем-то мою Ленку напоминает. У той, правда, стрижка короткая, но это не важно. Чуть было не ляпнул. «Девушка, а не дадите ли телефончик?» — еле сдержался. «Да и маленькая она еще. Сколько ей? Лет 16-17. А я уже здоровый лоб, под 30. Потом поймал себя на мысли, какие 30, мне же еще и 21 года нет. Девушка только улыбнулась и скрылась среди молящихся. Не бежать же за ней, не солидно, если начну расталкивать народ. Я вышел из храма сразу после окончания службы, постоял у входа в намерении посмотреть, что за девушка, с кем пришла, но незнакомки уже не было. Что ж, придется мне ее поискать. К моему удивлению, меня никто не встречал. Обычно Наталья Никифоровна, услышав стук входной двери и скрип шагов, стояла в прихожей, принимая у меня шинель, да еще норовила помочь стянуть сапоги. Муж ее так приучил, что ли, для снимания сапог в прихожей специальная машинка есть. Квартирная хозяйка вышла, когда я засунул ноги в домашние тапочки. «Простите, Иван Александрович», — зачиталась, повинилась хозяйка. «Зачиталась, а отчего глаза красные, Наталья Никифоровна, вас никто не обидел?» «Нет-нет, что вы, кто меня может обидеть?» — махнула рукой хозяйка. «Сегодня среда, постный день. На завтрак мне была уготована гречневая каша с постным маслом, на обед хлебал грибной супчик, забелить сметанкой хозяйка категорически отказалась». Ел тушеную капусту, к ней бы еще жареную сосиску, но все равно, вкусно. На ужин мне подали жареную картошку с жареной рыбкой, а еще соленые огурчики. В принципе, с таким ужином, можно и попаститься. Особенно вкусными оказались огурчики, с укропчиком и хреном. И хрустели хорошо. В последнее время я осознал, что воротнички у рубашек стали мне тесноваты. И форменные брюки тоже. Так пойдет. То либо придется заказывать новые мундиры и все прочее, либо заниматься гимнастикой. Двигаюсь мало, а от сидячей работы, как известно, полнеют. И так уж стараюсь побольше ходить, но это вызывает удивление у окружающих. Но огурчик хрустит аппетитно. Сами солили, поинтересовался я у хозяйки, что по обыкновению сидела рядом, но ужинать со мной отказывалась. Конечно, сама, слегка обиделась Наталья Никифоровна. Кто за меня солить станет, а на базаре огурцы покупать, неизвестно, какие попадутся. Да и стыдно, когда собственный огород имеешь, на базаре покупать. Я напрочь не помнил, когда хозяйка занималась солениями. Вроде, огурцы в июле солит или в августе. Не попадалась Наталья Никифоровна мне на глаза ни с солениями, ни с вареньями. На огород тоже внимания не обращал. Ну да, растет что-то, но меня не припахивают, так и слава богу. «Очень вкусные огурчики», — похвалил я женщину. Та слегка зарделась, потом спросила: «Вы рюмочку не желаете? Мой-то, царствие ему небесное, всегда под огурчики рюмочку опрокидывал. Может, я бы и выпил рюмочку, но пить одному, а вы мне составите компанию?» Разумеется, хозяйка сразу же отказалась, а я остался верен принципам «не пить одному», а еще лучше вообще не пить. Любопытно, что сегодня хозяйка нарушила собственное правило, не говорить с постояльцем, пока тот не закончит ужин, и задала вопрос, который раньше не задавала. «Иван Александрович, а у вас в Петербурге была девушка?» «Была», — кивнул я. «И что, она не согласилась стать вашей невестой?» «Почему не согласилась? Откуда такие выводы?» «Если бы у вас была невеста, вы бы ей письма писали», — рассудительно сказала Наталья Никитична. «А вы письма только матушке отправляете?» «В Новгород. Вот они, глазастые женщины. Все-то увидят. Может, она уже почувствовала, что постояльцу приглянулась девушка в храме». А коллежская асессорша не унималась. «А почему девушка невестой не стала? Или у нее родители небогатые да неродовиты? Чтобы такое соврать-то замысловатое? Что-то там Ленка вещала про свои польские корни и про то, что она из шляхты. Вполне возможно. У поляков самое большое количество дворян на душу населения. Не знаю, богатая она или бедная. Все дело в том, что она была католичкой. Так могла бы и православие принять. Вон, наш аптекарь Соломон Зифман не так давно святое крещение принял, православным стал. А уж католикам-то совсем просто. Им только покаяние принести за отступление от христианства. Девушке даже креститься не нужно было. Матушка у нее хотела, чтобы зять ревностным католиком был. Поэтому, не срослось. Что-то я совсем бочку накатил на Оксану Борисовну. Верно, ей там, в покинутом мире и кается. Когда пришла пора пить чай, я вспомнил заплаканные глаза хозяйки и спросил: «Наталья Никифоровна, а что вы сейчас такое читали, чтобы поплакать?» «Француза одного, очень душевно пишет», — неопределенно ответила Наталья Никифоровна, не называя автора. Потом вдруг спросила: «А вам нравятся французские романы?» «Конечно», — кивнул я. «Бальзака с удовольствием читаю, и Александра Дюма люблю. А вам который из Дюма больше нравится?» Оживилась хозяйка. «Дюма отец, разумеется», — сообщил я. «И что вы у него читали?» Ну вот, начинается допрос. Но я терпеливо начал перечислять, вспомнив не только книги о мушкетерах, Монте-Кристо и королеве Марго, но и те, о которых мало кто вспоминает, Сильвандир и женщину с бархаткой на шее. Вспомнил все, что уместилось в красненькое издание сочинений в 12 томах. Отец умудрился когда-то купить. Вот это да! Пришла в восхищение квартирная хозяйка. А все-таки, что вы читали? Не унимался я. Ле Жильблас, словно бы нехотя сказала Наталья Никифоровна. Женщина ответила так, как ответил бы человек, хорошо владеющий французским языком. Если отбросить «ле», то получится «Жильблас» или «Жильблас». Слышал где-то, кажется, это герой какого-то романа, спросил я. Да, это из романа «Мосье Лесажа», кивнула хозяйка. «Жильблас», герой его романа. Плутовского, нам с сестрами маменька его запрещала читать. «Мосье Лесаж», а это не тот ли, что «Хромого беса» написал? Про беса читал, правда, очень-очень давно, еще в школе, а вот Плутовской роман, нет. А теперь наверстываете, усмехнулся я. Нет, Лесажа я еще в Устюж не прочла. Как только матушка в деревню уехала, так я и прочла. А это «Жильблас», это журнал такой, в Париже выходит. Вишь ты, журналы она из Парижа получает. Да еще и на французском читает. А из Парижа, недорого журналы выписывать, поинтересовался я. Еще как дорого, вздохнула хозяйка. Один номер 5 рублей стоит, да пересылка рубль. Я ошалело посмотрел на Наталью Никифоровну. Верно, во мне проснулся математик, потому что я быстренько все умножил и получил 72 рубля. Я не сама покупаю, поспешно пояснила квартирная хозяйка. Сестра, что в Устюжне, с двумя подругами в складчину берут, а когда сами прочтут, то мне отправляют. У сестрицы моей муж купец первой гильдии, ему лестно, что на дворянке родовитой женат, вот он и позволяет ей разные капризы. Так все-таки, что вы такого в журнале прочитали, что заплакали? Продолжал я приставать к бедной женщине. Так вы, человек еще молодой, не женатый. Вот оно как, это у меня хозяйка, поборник морали, а там, скорее всего, что-то неприличное для молодых и неженатых. Попробую догадаться, кто там у нас в это время романы писал, якобы, непристойные. Уж не Мопассана ли вы читаете? Выпалил я наугад и, судя по выражению лица, угадал. И что там печатают? Милого друга, переспросила хозяйка. А что это? Кажется, попал я в просак 10, попал. Роман выйдет только через 2 года. Помню, что Мопассан участвовал во франко-прусской войне и умер рано, лет в 40, но что и когда он написал, не помню. Где-то читал, что господин де Мопассан такой роман собирается писать, о молодом человеке, что делает карьеру благодаря женщинам. Вот как, заинтересовалась хозяйка. Надо будет сестре написать, не слышала ли чего-то о новом романе? Подумав, хозяйка махнула рукой. Роман господина Мопассана называется «Уневие», а если по-русски? Попросил я, стыдно признаваться в своем незнании французского языка, но изображать знание перед женщиной, читающей Мопассана в подлиннике, еще глупее. Решил соврать. Я в гимназии английский учил, и немного немецкий. В гимназии не учили французского. Наверное, если бы я признался в том, что не верю в Бога, удивление хозяйки было бы куда меньше. Атеизм нынче входит в моду, наслышан от коллег. Но чтобы выпускник гимназии не знал французского языка, в ее понимание не укладывалось. Я сделал виноватое лицо, развел руками, мол, так уж вышло. А та девчонка, что в храме, наверняка по-французски говорит. И мне в голову пришла замечательная идея. «Наталья Никифоровна, а вы не можете меня научить французскому? Вечера у меня свободные, и за работу я вам платить стану. Да какая же из меня учительница?» Захлопала глазами квартирная хозяйка. Меня с сестрицей французскому языку пленный француз учил, ему уж, почитай, лет 100 было, если не 100, то 80, уж точно. Целых 4 года мосье Жерар нас учил, пока не помер. Он в 812 году в плен попал. Неподалеку от Устюжной сосновой аллея есть, которую пленные французы сажали. Его сотоварищи вернулись, а этот остался. Женился, в Устюжне теперь дети живут, внуки. Фамилию им дали, французовы. Пока Наталья Никифоровна рассказывала о своем домашнем учителе, я вычислил, что за роман был опубликован в журнале. Коль скоро это не милый друг, а название «Монтреоль» я бы понял без перевода, то остается только один. У французского писателя было написано лишь 3 романа, а остальное – либо рассказы, либо повести. Наверное, если бы Мопассан не умер в расцвете лет, то написал бы больше. Подождав, пока хозяйка сделает паузу, я торжественно заявил: «Я понял, что за роман вы читали, жизнь, только не понял, что в нем такого, неприличного. Девушка выходит замуж, узнает, что муж изменяет. Эх, все мужчины одинаковые. Вздохнула хозяйка, вытаскивая носовой платок. Нет, ну чего это она? Читал я этот роман, ни разу плакать не захотелось. Так что, возьметесь за мое обучение? Глава 17. Я травлюсь сам. Мой письменный стол никогда не пустует. Лежат на нем и книги, и брошюры, и газеты. Со стороны это производит впечатление, мол, трудится следователь, хотя на самом-то деле печатная продукция касалась не юриспруденции, а экономического и демографического состояния России. Насколько информация мне пригодится в дальнейшем и не знаю, но находиться в курсе хозяйственных и культурных дел я просто обязан. Вон, Мусоргский хованщину поставил, в петербургских газетах ее ругают. Увидел некролог на смерть Тургенева. А что, он до сих пор жив был? Ум за разум заходит, когда начинаю думать, что многие классики не просто живы, а не родились. Товарищ Ленин пока Володя Ульянов. Смотаться, что ли, в Симбирск, отговорить его старшего брата от покушения на царя. Талантливый же человек был Александр Ильич. Его бы таланты, да в мирных целях. Нет, пусть пока все идет своим чередом. Если госпоже истории угодно, чтобы я сделал нечто важное, мне такой шанс обязательно представится. Важно вовремя понять, где он, и не допустить ошибки. Про раздавленную бабочку я не забыл. А еще важно постоянно загружать себя делом, чтобы не свихнуться. Учить французский язык на рабочем месте я не стал. Не потому, что кто-то мог заподозрить неладное, из принципа. Материалы по ситуации в империи и губернии – это одно, а иностранные языки – совсем другое. Это, скажем так, мои личные заботы, не имеющие отношения к служебным обязанностям. Поэтому третий вечер беру уроки у своей квартирной хозяйки. И уже 3 раза ходил к Мариинской гимназии, высматривая, где же кореглазая красавица с косой. Вру. Ходил 5, а то и 6, потому что женская гимназия недалеко от окружного суда. Так, как бы между прочим, отправился на обед, отчего бы не сделать небольшой крюк. Гимназистку пока не увидел, а вот Наталья Никифоровна заподозрила что-то неладное. Уже и вопросы задает, не повстречал ли кого, пока отнекиваюсь. Кажется, потихоньку начинаю врастать в свою новую среду обитания. Банкет, устроенный молодым начинающим следователем для коллег, сыграл свою роль. Сослуживцы перестали кривить морды, здоровались, начали заходить ко мне в кабинет выкурить папироску и побеседовать о разных вещах, от погоды до перспектив нашей внешней политики на Балканах. О погоде я говорил охотно, о политике сдержанно.